Глава 9. Средних размеров группа тварей стояла за пределами досягаемости крепостных башен. Рядом, и в то же время чуть в отдалении, на гигантских жуках восседают кошмарные командиры клыкасто-хитинового воинства. Вокруг тучи рыскают самые мелкие и подвижные твари, передвигаясь резкими скачками. Пока стоят, не двигаются. Командиры тоже есть. Сколько их и какие, хотя бы примерно можешь оценить? Пока не начался бой, Ланда пользовался возможностью получить побольше информации. Хоть его обязанности и сводились лишь к защите чародея, и вроде бы больше ничего не нужно знать, но выяснить общее положение дел богатый опыт настоятельно рекомендовал. И десятник не пренебрегал такой возможностью. Все остальные в башне молчали. Взломщик, кстати, тоже тут. Стоит, положив руку на короткий арбалет. Как оказалось, Севир — большой мастер в обращении именно с такими агрегатами. Профессия обязывает. Вообще мало кто в криминальном мире профессионально умеет работать с мечами, копьями и луками. Это не их оружие, ведь оно для открытой, честной схватки. Лук не пронесешь под плащом, для размаха мечом нужно пространство, а копья вообще бесполезны в их деле. Зато ножи, кастеты, удавки, заточки, дубинки и малые арбалеты — заслуженно пользуются популярностью. Так что неудача сжимал в руках привычное оружие и готовился защищать свою жизнь наравне со всеми воинами в этой крепости. Сложно сказать. Несколько сотен оборотней, много разнообразной мелочи, пару десятков тех, больших, со щупальцами и двумя головами, и 6 огромных, непонятных туш, очень похожих на гусениц, размером с несколько грузовых телег каждая. «Вроде немного. Против целой крепости я бы на их месте и не сунулся, если есть мозги». «О, двинулись!» — продолжил комментировать Кассиус. «Только не к нам, а в бок. И не все, а только 6 туш. Что они, интересно, задумали?» «Не знаю что, но мне это уже не нравится», — тихонько пробурчал себе под нос один из охранников. А тем временем огромные туши медленно и нелепо на маленьких коротких лапах семенили в бок. Отползя на пару сотен метров, они развернулись головами в сторону крепости. Повелительный взмах конечностями командиров тварей, и из каждого сегмента гигантских гусениц начал сочиться какой-то бурый дым или пыль. Темное облако этого дыма, расширяясь, понеслось в сторону крепости. «Вот твари!» — изумленно воскликнул Кассиус. «Что там?» — не выдержал Ланда. «Эти 6 туш начали дымить!» «Что?» «Ну, дымить, пылить! Да сами посмотрите, это уже можно увидеть и так, просто глазами!» Все солдаты в башне кинулись к зарешоченному проему. Действительно, темное облако, быстро разрастаясь, неслось в сторону крепости. Новый взмах конечностей тварей командиров послал вперед орду чудовищ, и они растворились в дыму. «А вот и то, на что они надеялись!» «Твари пошли вперед, но в дыму я не могу стрелять, я их не вижу! Эти гады все верно рассчитали!» Кассиус оторвался от кристалла и взглянул на Ланда. «Что будем делать?» «Дай минутку подумать. Говоришь, твари прячутся в дыму, да? Понаблюдай немного. Может, ветер изменится, или с расстоянием облако этого дыма начнет бледнеть, и можно будет увидеть хоть что-то. Не расслабляйся!» «Ладно». Кассиус вновь поместил руки на кристалл. Время шло, противный визг двухголовых монстров уже ясно слышен. Полоса дыма расширяется, захватывая все большее пространство перед крепостью. Ровный легкий ветер, большая редкость в степи, играет на стороне тварей, позволяя бескровно сокращать расстояние. Сегодня богиня надежды Спес явно не на стороне людей. Клубы бурого дыма заволокли все вокруг. Видимость снизилась буквально до десятка метров на крепостной стене. Внутри башни Кассиуса потемнело. «Все! Вообще ничего не вижу из-за этого проклятого дыма!» Раздраженно бросил юноша, отходя от кристалла. «Ланда, что будем делать? Сидеть тут и ждать, пока нас сожрут твари, нельзя!» «Тебе нельзя выходить из башни, если вдруг...» Десятник оглянулся в сторону проема. Оттуда начал доноситься шум битвы. «Если ветер изменится и дым все-таки сдует в сторону, чародей должен быть внутри. Башни — наше самое мощное оружие. А мы, как твоя охрана, должны быть рядом, хоть и, возможно, на стене толку от нас было бы больше. «Какой еще толк?» — вскипел Кассиус. «Ты что, не понимаешь? Сейчас до крепости добралась первая волна. Мелочь. Воины увязнут в ней...» «Знаю, знаю», — перебил его обычно спокойный, как скала, Ланда. «Оборотни накинутся уже на связанных боем, а те огромные монстры добьют. Но ты-то что предлагаешь? Нас всего 11 человек, и ситуация на стене от нашего присутствия не изменится». «От вашего — нет. От моего — да. За себя оставляю Севира. С десяток выстрелов он сделать сумеет, если вдруг прояснится. А на большее тут и не приходится рассчитывать. Я рассказывал, как работать с кристаллом, справиться. С той ордой тварей солдаты не справятся самостоятельно, а уж тем более с самыми большими». Пока Кассиус говорил, он подтягивал ремни брони. Все должно сидеть как влитое. Проверив перевязь с мечами, он приготовился выйти из башни. «Постой!» — легла на его плечо рука Ланда. «Мы тоже присоединимся. Еще несколько умелых воинов явно не помешают. Саторин, Флор, Палей, оставайтесь защищать Севира. Забаррикадируйте дверь после нашего ухода. Остальные за мной. Кассиус, когда займешься двухголовыми, учти. Их уязвимые места — головы или шеи. Все остальное даже не пытайся поразить. Бесполезно и крайне рискованно. Мы займем место возле выхода на стену, ближайшего к нашей башне. Если почувствуешь, что устал, не справляешься или кончается энергия, отступай за наши спины. Передохнешь и снова сможешь сражаться. Не погибни зря». Кассиус в ответ молча повел плечом, встретившись взглядом, и первым вышел из башни. Вслед за ним покинули ее остальные охранники под предводительством Ланда. А на стене в это время солдаты отчаянно отбивались от вала мелких тварей. Из-за дыма лучники были бесполезны, как и камнеметатели. Общего строя тоже не получалось. Слишком мало солдат на длину крепости. Люди сбивались в группы до 5-6 человек, прижимались к высоко выступающим частям крепости, чтобы хоть что-то защищало спину, и отбивались. Благо, твари не старались проскользнуть мимо людей вглубь крепости, не применяли хитростей. Они атаковали защитников крепости в лоб. Сразу, как только перелезали через парапет стены. Потери пока были небольшие. Люди еще не потратили много сил и вполне успешно отбивались. Впрочем, среди трупов тварей попадались и разорванные тела защитников. Схватка была напряженная. Кассиус вышел из проема. Все в дыму. Ближайшие люди — нечеткая темная масса в 20 метрах. Видимость очень плохая. Зато, на удивление, отменная слышимость. Из-за этого вопли и ругань людей, шипение и визг тварей ударили в уши, как таран. Юноша даже замер на пару мгновений, привыкая к шуму. И тут же твари учуяли каким-то образом нового противника. Сразу 3 небольших силуэта метнулись к нему, чтобы в следующее мгновение развалиться на 6 половинок. У мелких монстров не было ни малейших шансов против скорости мечей, готового к бою чародея. Кассиус посторонился, выпуская наружу Ланда с его подчиненными. В это время послышался рев. К людям добрались оборотни. Глядя, как привычно построились в ряд элитные охранники, юноша отступил немного в сторону. Им он будет только мешать. Или наоборот, а не ему. Ведь чародеев не учат сражаться в строю. Маги — это всегда индивидуальные бойцы, какое бы направление собственного развития они ни выбрали. 7 оборотней с громким ревом кинулись на людей, и 2 выбрали своей целью его. Остальные врезались в строй охранников. Короткий, почти мгновенный шаг в бок, и туша оборотня проносится мимо юноши. В последний момент левый меч косым движением сносит часть черепа твари. Еще через 2 шага мертвое тело падает. А мечи-чародеи уже начинают знакомство с новой жертвой. Правый меч отводит нацеленную на Кассиуса лапу, успевая секущим движением повредить ее. Грозный рев сменяется коротким предсмертным хрипом, когда правый меч прыгает обратно к шее твари, в то время как левый защищает своего хозяина от еще целой конечности монстра. Огромная сила и скорость чародея, помноженная на обои руки стиль боя, делает Кассиуса смертельным противником, пока у него есть энергия. Расправившись со своими противниками, юноша оглянулся на охранников. Несколько порубленных туш валяются перед небольшим строем, еще 2 оборотней атакуют. Но у них слабо получается. Как только твари пытаются кинуться в ближний бой, с ними сталкивается как минимум один щит, не дающий прорваться и загрызть воина, в то время как соседние охранники успевают отвести опасные удары или даже ранить оборотней. Покрытые кровью, с уже покалеченными конечностями, они вряд ли представляют опасность. Звонко щелкнул арбалет, и один из них тяжело рухнул на камни. Тяжелый болт ушел в глазницу твари по оперенье, чуть ли не проломив череп с обратной стороны. Последнего оставшегося в живых воины прикончили, когда он вновь пытался кинуться в бой. Итого 7 хорошо тренированных воинов прикончили 5 оборотней меньше, чем за минуту, без последствий для себя. Правда, оглядевшись и не заметив новой опасности, 3 отступили за спины товарищей и принялись бинтовать свои раны. Значит, все же не без последствий. Кассиус, понимающе, хмыкнул. «Да, все верно. Эти воины — опытные рубаки. Даже из-за небольшой раны можно потерять много крови и серьезно ослабеть. Пока опасности нет, нужно позаботиться о себе». Еще 3 тени появились недалеко слева от людей, и ближе всех к ним оказался юноша. С громким рыком 3 тени побежали к людям, снова оборотни. Кассиус улыбнулся. Магия привычно отозвалась, как бы замедляя окружающих и даруя носителю силы. Хотя, конечно, никого она не замедляла. Наоборот, она ускоряла сознание и тело чародея. В предыдущем бою охранникам было не до разглядывания окрестностей. Зато сейчас они дружно развернулись, наблюдая за магом. И если рядовые бойцы все еще опасались за Кассиуса, все-таки сразу 3 оборотней, не шутки, то Ланда испытывал другие ощущения — азарт и предвкушение зрелища. Все-таки наблюдать за боем чародеев с такого близкого расстояния ему не доводилось. Правда, реакция Ланда не всегда поспевала за движениями юноши, так что иногда Кассиус превращался в размытый силуэт. Оборотни — довольно массивные туши. Кинуться сразу втроем на одного человека они не смогли, помешали бы друг другу. Поэтому кинулись 2, а 3 начал обходить, чтобы напасть сбоку. Впрочем, несмотря на проявленную смекалку, тварям от этого легче не стало. Кассиус не стоял неподвижно на месте, а прыгнул вперед навстречу сразу 2 тварям. Мощный пинок отбросил одного из оборотней в бок. Прокатившись по камням 5 метров, тварь очумело потрясла головой и, оскалившись, кинулась обратно. Второму противнику чародея повезло меньше. Одновременно с могучим пинком Кассиус сумел удачно полоснуть мечом 2. Глубокая рана на плече и повисшая безжизненной плетью передняя лапа. А еще темная кровь, бурным фонтанчиком бьющая из твари. Попытавшись опереться на лапу, оборотень упал на бок. С трудом приподнялся и, ковыляя, вновь атаковал человека. Кассиус, после своей первой атаки, выведший из строя на время сразу 2, уделил внимание 3. Как поворачивался юноша, Аланда еще различил, а вот следующие несколько шагов десятник уже не успел увидеть. Дальше чародей внезапно возник перед 3 оборотнем. Ловким движением пригнулся под лапой оскалившегося чудовища и, оказавшись чуть позади него, полоснул поперек спины. Пока оборотень, утратив контроль над нижней частью тела, падал, добил его, перерубив шею сзади. В это же время до него вновь добрался 1, эффектно отправленный пинком в сторону. Кассиус просто шагнул вперед в низкой стойке, воздух вокруг загудел, а оба меча превратились в размытую дугу. Шаг назад, в это же время его противник просто развалился пополам. Ланда невольно поежился. Это с какой силой нужно ударить мечами, чтобы такая могучая туша развалилась надвое, как сочное яблоко под ножом? Последняя, 3-лапая тварь была небрежно добита одним движением, раскроившим череп зверя. «Сожри меня, повар, вот это скорость!» — пробормотал один из охранников. «Да уж». Юноша в это время, воспользовавшись передышкой, восстанавливал запас энергии. На несколько коротких схваток он потратил немного, но пока есть время, шум схваток вокруг постепенно умолкал. Рядом бились другие группы солдат, добивая оставшихся оборотней. В этот раз у людей было преимущество в количестве. Впервые. Правда, о том, что еще не все закончилось, напоминал визг двухголовых монстров. Они подбирались все ближе и ближе. В нормальных условиях два десятка таких монстров практически без поддержки более мелких сородичей — небольшая проблема. Две башни с нормальными чародеями превратили бы их в прах еще на подходе к крепости. Сейчас же ситуация более опасная. В некоторых местах солдаты все еще сражались с оставшимися оборотнями, как первая огромная туша тяжело ударилась о бок крепости рядом с охранниками под предводительством Ланда. Сразу три толстых щупальца уцепились за парапет, вытягивая тварь наверх. «В рассыпную! На месте не стоять!» — рявкнул десятник. Над парапетом взметнулись еще несколько щупалец, затаскивая твари вверх. Уже показались мерзко верещащие головы, и в этот момент что-то метнулось мимо людей в сторону твари. Охранников даже обдало воздушной волной. Настолько велика была скорость. Фигура юноши с полыхающим золотым цветом глаз появилась на парапете возле одной из голов. Чародей тут же ударил обоими мечами в шею чудовища. Перерубить он ее не смог, просто не хватило длины оружия. Но этого оказалось вполне достаточно. Видно, он достал до позвоночника, потому что голова смолкла и опала. Дико надрывно завизжала вторая, уцелевшая голова. Свободные щупальцы твари взметнулись, чтобы разорвать, уничтожить букашку, посмевшую искалечить гиганта. Вот только маг с этим явно был не согласен. Он вновь ускорился, пропадая из видимости обычных людей. Следующее, что успели заметить люди, — это прыжок Кассиуса к уцелевшей голове. Чудовище попыталось пастью словить человека, но маг, уцепившись за отросток на морде, изменил направление полета и, приземлившись на голову, погрузил оба клинка по рукоять в глазницы. После чего умудрился прыгнуть метров на 15 в сторону, обратно на крепостную стену. Мертвый монстр еще пару мгновений висел неподвижно на стене, а потом начал сползать обратно. Все быстрее и быстрее, пока не раздался гулкий звук удара туши о землю. Кассиус успел сделать пару спокойных шагов, как недалеко послышался новый удар о стену. Он повернул голову в ту сторону, прислушался и, полыхнув золотом из глаз, пропал. Только тогда потрясенные охранники зашевелились. «Охренеть! Да уж! Народ, напомните мне не злить нашего чародея. Ты и так вроде не злил его раньше». «Ну и что, а вдруг забуду?» Пару секунд молчания прервались дружным хохотом. Люди смеялись, выплескивая пережитый страх. Второго монстра Кассиус убил так же быстро. Тварь не успела даже забраться на стену. Вообще, этот вид животных был не особо быстрый. Но при их размерах и практически неуязвимости для обычных солдат такие твари на стене — верная гибель людям. Прикончив пятого монстра, юноша, прежде чем идти к следующему противнику, восстановил запас энергии и бросился вперед на очередного монстра. Десятник Марий отчаянно сражался. Нет, скорее даже не так, он не сражался. Он изо всех сил пытался спасти свою шкуру. О том, чтобы нанести хоть какой-то урон бушующему монстру, десятник даже не думал. Он просто пытался выжить. Его отряд оказался зажат сразу между двумя монстрами. Единственный толковый стрелок среди них, Амплий, сумел всадить стрелу в глаз одного из монстров. Вот и весь урон, который нанесли два десятка человек. А дальше разъяренное чудовище и его сородич буквально перемололи два отряда, сражавшихся вместе. Их кровью залит целый сектор стены. Истерзанные, порванные и расплющенные тела валяются вокруг. А Марий и неизвестный ему солдат из второго десятка все еще уклоняются от щупалец тварей. Единственное, что дало им прожить чуть дольше остальных солдат, это то, что твари мешают друг другу. Злобно шипят, сталкиваясь конечностями, и все равно пытаются добить шустрых людей. Конечно, это не могло продолжаться долго. Вот неизвестный солдат не заметил толстого щупальца, несущегося к нему сзади. С мерзким треском встретились несчастный солдат, стена и конечность твари. Хрупкое человеческое тело такого удара, конечно, не выдержало. «Дальше буду я», — мелькнуло в голове десятника. Может, на него так повлияла картина гибнущего последнего солдата, А может, просто так совпало, но Мари уже на следующем шаге, уклоняясь от очередного щупальца, поскользнулся. И лежа на скользких от крови камнях, увидел заносящуюся над ним огромную конечность. «Ну вот и все», — мелькнула мысль. Но щупальце почему-то вильнуло в конце, ударяясь рядом с человеком, и опало, как неживое. Монстр пронзительно завизжал. Повернув голову, Марий застал только самую концовку. Размывающийся от скорости силуэт человека срубил, как дерево, вторую шею гиганта. А первая уже лежала на камнях. Так погибла тварь слева. Оставшийся в живых монстр переключился на новую опасность. Уж на это его животных мозгов хватило. Хоть это и не помогло. Человек метнулся к последнему монстру. Запрыгнув на туловище, он воткнул куда-то в основание шеи меч, отчего тварь дернулась всем телом. Одна из голов, кстати, после этого действия упала. Вторая направилась вниз. Ее намерения понятны. Сожрать наглую букашку, причинившего увечья человечишку. Но человек, полыхнув желтым светом, с чудовищной силой метнул свой меч в морду твари. Да так, что эту самую морду мотнуло на добрых несколько метров от удара. Конвульсивно дернувшись пару раз, монстр затих. Неизвестный повернулся к единственному выжившему. Только тогда Мари узнал Кассиуса, юного чародея с четвертой башни. «Ты как, живой?» — поинтересовался маг. Дождавшись кивка от ошарашенного десятника, продолжил. «Раньше не успел к вам. Вот таких зверушек слишком много тут ползает. Так, где там мой меч?» С трудом вытащив застрявший в черепе твари меч, юноша вытерл его какой-то тряпкой и выкинул ее. Затем его глаза засияли желтым зловещим светом. «Так, где там у нас следующий?» Мари, несмотря на то, что этот чародей только что спас его от верной гибели, испуганно замер. «Ага, где-то там». Порыв ветра, и десятник остался один, среди кучи человеческих тел, несколько десятков небольших туш монстров и двух гигантских. «Если доживу до вечера, напьюсь в усмерть», — пообещал сам себе десятник. «А пока...» Он встал на колени и, сложив ладони вместе перед грудью, зашептал. «Пресветлая богиня Фортуна, благодарю тебя за жизнь, дарованную по твоей воле, да не отвернется твой взор». Тихая молитва выжившего Мария еще долго звучала среди мертвецов. Еще четыре чудовища пали от мечей Кассиуса. Когда он отряхивал оружие, чуткий слух чародея уловил необычные громкие звуки. Нечеловеческие крики и даже не пронзительный визг тварей. А какой-то треск и грохот. Юноша слегка пригнулся, так, чтобы не сильно возвышаться над парапетом, и, придвинувшись к нему вплотную, тихим шагом двинулся вперед. В этом проклятом дыму Кассиус рассчитывал таким образом стать малозаметным. И это ему удалось. Подкравшись ближе к источнику звуков, он затаился. Это оказался Мамерк. Старший чародей буквально поливал шквалом молний из своих перстней артефактов двухголовую тварь. Треск, грохот. Прячущееся, выжившее и корчащееся от боли чудовище, хаотично стягающее как кнутами во все стороны щупальцами. Очевидно, силу молнии не хватало, чтобы убить животное сразу. Поэтому Мамерк продолжал снова и снова атаковать тварь. Странно, что не целился поточнее и не старался попасть в головы или шеи чудовища. Он равномерно и методично обрабатывал противника молниями целиком, как будто поставил себе целью зажарить его. Несколько обугленных человеческих трупов лежали рядом. То ли они уже были мертвы, когда подоспел Мамерк, то ли он же и убил их, целясь в тварь. Сейчас сказать сложно. Однако, немного зная его характер, Кассиус не удивился бы, узнав, что люди тоже погибли от молний. Спустя почти минуту непрерывной атаки полуобугленное чудовище затихло. Мамерк картинно встряхнул руками и, так и не заметив Кассиуса, ушел в сторону своей башни. Что самое интересное... Это то, что у него, кроме перстней артефактов, не было больше никакого оружия. Проводив взглядом старшего чародея, Кассиус развернулся в обратную сторону. Юноша шел по крепостной стене, и с каждым шагом дым сдавал свои позиции перед ним, понемногу показывая то, что он прятал, и вновь густел сзади, скрывая то, что уже видел чародей. Тела людей, трупы тварей, залитые кровью древние камни, валяющееся оружие, части обмундирования, стрелы и арбалетные болты и, конечно, останки двухголовых монстров. И после смерти они внушали уважение, будучи вдвое выше человека даже в мертвом виде. Изредка попадались выжившие люди. Кто-то молился, стаскивал вместе погибших или продолжал всматриваться в окружающий дым, нервно сжимая оружие и пугаясь каждого шороха. Но увидев чародея, они кланялись и благодарили. Для этих людей Кассиус стал посланником с небес, спасшим их тогда, когда надеяться уже не на что. Приветственно махнув рукой Ланда и остальным охранникам, юноша пошел дальше в дымку. Возможно, там еще продолжается бой и гибнут люди. Двухголовый гигант метался между двух групп людей, осыпающих его стрелами. Хитрые люди не давали ему подобраться на расстояние удара конечностями, постоянно отступая. Причем они менялись. Сначала его осыпала стрелами одна группа людей, и монстр начинал их преследовать, после чего они просто убегали, а в дело вступала вторая группа и начинала атаковать его в спину. Гигант разворачивался назад, преследуя уже их. В это же время первая группа возвращалась и спустя некоторое время вновь атаковала, отвлекая от второй. Придумавший этот нехитрый план десятник Турван вместе со своим закадычным другом Иустинианом, десятником, командовавшим второй группой, сначала были в восторге. Неуязвимый, кошмарный гигант, как собачка, бегал между ними. Ума у твари не хватало выбрать кого-то из них двоих и преследовать только их. Главное, нужно четко соблюдать расстояние и время, когда нужно меняться ролями группам солдат. Но постепенно запас стрел заканчивался, и уже недалек тот миг, когда издалека обстреливать монстра будет нечем. Соваться же в ближний бой бессмысленно. Что будет дальше, неизвестно, потому что отбежать куда-то далеко может и не получится. Кто знает, скольких таких гигантов уже бродит по стене. И значит, те, за кем кинется монстр в последний раз, скорее всего, погибнут. Размышляя об этом, десятник Турван не забывал считать шаги, пока его группа уводила за собой врага. 40 шагов. Пора. «Эй, Иусти, давай!» Сейчас вторая группа должна начать осыпать стрелами монстра, чтобы он начал двигаться в другую сторону. Хотя что-то они медлят. «Иусти, давай, атакуй!» Но никто сзади монстра не появляется, и только доносится голос Иустиниана. «Прости, друг, у меня все!» Все значит все. Значит, у его отряда закончились стрелы. Или все же остались, но немного. И он решил больше не привлекать внимания твари, понадеясь, что Турван уведет его подальше. Как бы там ни было, решать, остался ли Иустиан его другом или нет, он будет потом, если выживет. А пока... «Луп, Канти, вперед шагов на 70! Будете нашими глазами! Предупредите, если впереди еще монстры!» Названные солдаты скрылись в дыму. «Не стреляем! Может, монстр успокоится и будет медленнее ползти!» Турван понимал, что вряд ли все хорошо закончится, и, скорее всего, с другой стороны к ним уже ползет такой же гигант. Но все равно продолжал придумывать способы потянуть время. Тем большее удивление вызвал темный силуэт человека, который быстро бежал в их сторону. «Эй!» — только и успел выдавить из себя десятник, как неизвестный еще больше ускорился и беззвучно кинулся на гиганта. «Это безумец», — понял Турван, но, не отрываясь, смотрел на самоубийцу. И только когда неизвестный, полыхнув вспышкой желтого света, подпрыгнул вверх на добрый десяток метров, в полете приближаясь к голове монстра, десятник понял, что это чародей. Морда гиганта дернулась, принимая чудовищные силы удар чародея. Раздался короткий хруст. И маг оттолкнулся от первой головы и летит ко второй. Турван ошарашенно моргнул, а чародей уже стоит на земле. Голова чудовища, первая ознакомившаяся с мечами чародея, опадает вниз, а вторая несколько раз хаотично дернулась, разбрызгивая кровь, и тоже устремилась к земле. Спустя еще пару мгновений все тело монстра обмякло, развалившись на камнях. Чародей же, стряхнув кровь с оружия, унесся в дым в сторону десятка Иустиниана. Турван взглянул на своих подчиненных. Открытые рты, выпученные глаза. Ну еще бы! Вот так вот, за несколько мгновений, практически не напрягаясь, убить эдакого монстра. Эти солдаты никогда не видели чародея в бою. Усмехнувшись, он перевел взгляд в туман. Там, где находится Иустиниан, добрая улыбка медленно превратилась в устрашающий оскал. И десятник шагнул вперед. Пора выяснить, остался ли ему другом Иустиниан, или он стал трусливой крысой, которой не нужно поворачиваться спиной. Кассиус продолжал обходить крепость, как вдруг вокруг начало светлеть. Похоже, ветер изменил направление, и дым быстро рассеивался. Юноша кинул взгляд вперед. В пределах сотни метров не было видно монстров, и чародей, повернув назад, поспешил к своей башне. Забаррикадированная дверь отпиралась изнутри почти минуту, после чего чародей наконец добрался до кристалла. Он уже не видел, как почти сразу за ним вернулся в башню Ланда и охранники. Кассиус первым делом окинул все окрестности. Оказалось, что не ветер изменился. Это гусеницеподобные твари перестали выделять дым. То ли у них он кончился, то ли приказали командиры. Внимательно осмотрев крепость, юноша не увидел живых монстров, зато было кое-что другое любопытное. По стене на длинном канате спускался мамерк. Вот он коснулся земли и, явно задействовав энергию, рванул в сторону командиров. В это время огромные твари, выделявшие дым, медленно уползали в степь. Командиры тварей тоже уже развернулись и начали двигаться от крепости. Но, увидев быстро приближающегося к ним человека, приостановились. Семь похожих на огромных жуков тварей развернулись в сторону приближающейся угрозы, как хорошо выученные охранники. А две твари с наездниками-командирами, наоборот, отползли на пару десятков метров назад. Впрочем, это особо не помогло. Мамерк прямо на бегу выпустил сноп молнии, вырубая пару ближайших тварей, и проскользнул мимо. Что интересно, командирам хватило всего по одной молнии, чтобы безжизненно обвиснуть на панцирях жуков. Но чародей не прекратил выпускать в них молнии, уклоняясь от остальных тварей, пока не превратил их в обугленные дымящиеся туши. После он не менее быстро, чем до этого, побежал в сторону крепости. Твари-жуки последовали за ним. Мало того, даже огромные туши гусениц-переростков, окутавшись дымом, развернулись и поползли в сторону крепости. Похоже, без командиров они вновь стали безмозглыми тварями, как и раньше. Два выстрела на жуков и шесть на гусеницеподобных монстров. Вот сколько сил потратил Кассиус, чтобы добить это вторжение. А еще пришлось бороться с искушением, чтобы не выстрелить в заносчивого коллегу, оказавшегося на поле перед крепостью. Остановило юношу только то, что в одиночку отбиваться от орд тварей невозможно. Ну а еще что Мамерк наверняка успеет увернуться от достаточно медлительного выстрела.